Несмотря на обманчивый вид, этот человек точно не проживал мирную жизнь в поместье, и что-то мне подсказывало, что он приложил немало усилий для получения главенства над родом. Возможно, получил его даже с боем. Увидев меня, герцог не стал дожидаться, когда слуги его представят. Вместо этого он сам первым подошел ко мне, протягивая руку. «Княжич», его голос оказался низким и грубым. Сам же он выглядел настолько спокойным, будто сейчас гулял по своему саду. «Ваша светлость», — ответил я, пожимая руку герцога. А дальше произошло то, чего я не совсем ожидал. Не используя магию, он до боли сжал мою правую ладонь, демонстрируя собственную силу. В ответ я сделал то же самое, и по едва изменившемуся взгляду я понял, что удивил этого аристократа. Его можно понять. По мне сразу не скажешь, что я постоянно тренируюсь. Одежда, которую мне подбирает Анна, очень хорошо скрывает мое телосложение, и в данном случае это даже сыграло мне на руку. Крепкая хватка, окинул меня оценивающим взглядом мужчина, усиливая свой хват чистой физической силой. «Ваша тоже», — сдержанно улыбнулся я, продолжая жать руку герцогу. Параллельно я также смотрел на Марию, которая молча стояла в сторонке и глядела на нас. Что-то мне подсказывало, что она передала часть информации обо мне своему отцу. «Ладно, пожалуй, достаточно», — резко отпустил он мою руку и отчего-то решил похвалить. «Молодец, даже мускулом не повел. То, что он обратился ко мне на «ты», несмотря на то, что мы оба аристократы, считалось нормальным. Статус герцога был выше княжича, и это никак не зависело от страны. Я уже молчу о том, что он являлся главой рода, а я лишь возможным наследником. Так что он мог позволить себе такое общение. И пока он не переходил черту, я относился к происходящему спокойно. «Благодарю», — коротко ответил я, ожидая, что скажет герцог. «Благодарить меня рано». На лице Эдуарда Давидовича появилась едва заметная ухмылка. «Мы ведь с тобой даже не заключили сделку, княжич. Роберт рассказал, что тебе надо от нашего рода. Мы могли бы заключить с тобой сделку, но я с кем попало дела лично не веду, даже если он происхождением из знатного рода. Смею предположить, я должен заслужить ваше уважение каким-то образом, который удовлетворит вас в полной мере», — спокойным голосом ответил я, понимая, что все не могло пройти гладко. Будь все так просто, то императорская канцелярия уже давно накупила бы этих станков для Романа и вовсю сама запустила производство новой линейки доспехов для своих солдат. Уж с чем-чем, а с бюджетом у этих ребят проблем не было. Но раз им их не продавали, то значит, они столкнулись с иными трудностями. «Нет, уважение ты уже заслужил», — заметно повеселел мужчина. «А вот в самом ли деле у тебя душа воина, нужно еще выяснить. Пройдешь мое небольшое испытание, и мы обсудим сделку». Глава 31. «Смотря что за испытание, не меняясь в лице», — сказал я, одновременно с этим ловя на себе любопытствующий взгляд Марии. «Ничего сложного», — герцог ладонью указал в сторону смотревшей на меня девушки. «Сразишься со слугой моей дочери, и я решу, как дальше поступить. Не вижу в этом никаких проблем», — посмотрев прямо в глаза Эдуарду Давидовичу, — ответил я. «Только позвольте поинтересоваться, ради чего это делается? Почему нельзя сразу заключить сделку?» «Так и знал, что ты задашь этот вопрос, княжич», — неожиданно рассмеялся мужчина. «Можешь считать это особенностью нашего рода. Род Груберов ведут дела только с равными себе людьми. И чтобы быть равным нам, мало иметь лишь благородное происхождение. Нужна воля, стальной характер и все те качества, за которые тебя будут называть воином. Только такое мы уважаем и ценим. А если человек недостоин вас, но может еще сильнее обогатить ваш род», все-таки решил полюбопытствовать я. «Неужели даже тогда вы ему откажете?» «Именно так я и поступлю», сложив руки на груди, категорично заявил герцог. «Какой мне смысл от обогащения? У моего рода за время его существования накопилось столько сокровищ, что несколько поколений потратить не смогут. Его величество щедро вознаграждает нас за службу, да и своего бизнеса у нас хватает с головой. Отказываться от своих принципов ради куска золота никто из груберов не станет». «Спасибо, что объяснили», — сказал я и добавил. «Как будет проходить бой? Внизу поместья есть подходящая для этого тренировочная арена. Там и проведем поединок», — ответил герцог. «Без холодного и огнестрельного оружия, без использования заклинания и усиления тела в том числе, только физическая сила. В глаза и пах бить и целиться нельзя. Можно использовать руки, ноги, захваты, уловки и все, что придет в голову. «Бой до первой крови», — уточнил я. «Пока один из вас не сможет продолжить сражение», — уточнил герцог. «Ну что, согласен пройти мою маленькую проверку?» «Хорошо, я принимаю условия поединка», — кивнул я в знак соглашения. «Отлично», — довольным голосом произнес герцог и повернул голову в сторону своей дочери. «Проследи, чтобы слуги тщательно подготовили арену для уважаемого гостя». «Да, отец», — поклонилась девушка и, в последний раз окинув меня взглядом, пошла в сторону дверей. «Пока слуги готовят арену, ты можешь сменить одежду», — предложил мне герцог. «У нас найдется более свободная одежда, да и ты ненароком не запачкаешь костюм». «Костюм не стесняет движений, но вы правы, кровь на одежде вызовет лишние вопросы у окружающих», — улыбнулся я. «Моя слуга проводит вас», — сказал Эдуард Давидович, после чего ко мне подошла уже знакомая девушка в деловом костюме. «Пожалуйста, следуйте за мной, княжич». Я молча кивнул на слова девушки и последовал за ней. Она отвела меня в одну из комнат и предложила на выбор свободную одежду. Найдя подходящий размер, я переоделся, оставил костюм на хранение и двинулся в сторону арены. Роду Груберов я мысленно отдал должное, арену подготовили как надо. Она представляла собой небольшой квадратный ринг, который окружал барьер. На полу лежало татами, чтобы никто из нас ненароком не расшиб себе голову, а для честности испытания рядом поставили фиксаторы маны. Другими словами, попытайся кто-то из нас усилить тело магией, и он тут же бы оказался пойман с поличным. Весьма честно, я считаю. Правда, я не уверен, насколько хорошо он улавливает изменения магического фона. Вряд ли он сможет засечь мельчайшие изменения. Впрочем, это не даст хоть сколько-то серьезного преимущества моему врагу, так что жульничать он не станет. В противнике мне поставили хмурого мужчину, который сопровождал Марию и сверлил меня взглядом в саду. Он стоял на арене и деловито спрятал руки за спиной, дожидаясь объявления боя. За барьером, но недалеко от ринга стояли Эдуард Давидович и Мария. Причем герцог находился позади моего оппонента, а Мария, наоборот, стояла с моей стороны. Выглядело это так, будто здесь собрались два разных болельщика со своей свитой. Правда, озвучивать эту мысль я, само собой, не стал. «Княжич, мой отец объяснил вам правила, стоило мне подойти поближе», как Мария сразу же задала мне вопрос. «Более чем», — ответил я девушке. «В таком случае желаю удачи», — сказала девушка, и стоило мне начать подниматься на ринг, добавила. «Ваш противник не так прост, каким может казаться». «Приму к сведению», — благодарно кивнул я и поднялся на арену. Отчего-то слова девушки звучали не как предостережение, а как подсказка. Не удивлюсь, если мой оппонент собирается использовать против меня какую-то уловку. Непонятно только, какую именно. Впрочем, узнаю. Стоило мне встать напротив мужчины, как сразу же я услышал голос герцога. «Поединок начнется сразу после удара гонга. Участникам боя приготовиться», — сказал Эдуард Давидович, после чего мы оба сразу же встали в боевые стойки. «Мой противник и я», сжимая кулаки, смотрим в глаза друг другу. У мужчины явно есть боевой опыт. Видно, что ему часто приходилось сражаться. У меня же в рукопашном бою не так много опыта, но это не повод отступать. Проходит секунда, две, после чего звучит гонг. Одновременно мы сходим с места. На моем лице читается спокойствие, в то время от противника исходит непреднамеренная жажда убийства. Слуга рода Грубер сокращает дистанцию и зверем набрасывается на меня. Я позволяю ему первым нанести удар. Он использует корпус и хуком целится в печень. Я на рефлексах отскакиваю назад и сразу же подныриваю под новый удар оппонента, целившегося мне в лицо. Враг полностью открывается, и я со всей силы бью в солнечное сплетение. После такого я должен выбить весь воздух из его легких, только оппонент будто бы даже не ощущает боли. Теперь уже я открываюсь перед противником и не успеваю ни поставить блок, ни толком увернуться. Кулак прилетает мне по печени. На мгновение по телу растекается жуткая боль, от которой я сразу же избавляюсь. Не давая врагу продолжать начатое, я ловко делаю подсечку, вынуждая того отступить назад. Мы обмениваемся взглядами, и я замечаю, что удар не прошел бесследно. Мой соперник хоть и пытался это скрыть, но на его лице читается боль. Оно и неудивительно, я бил по одной из слабейших точек человека. Будь он менее крепок, то уже стоял бы в три погибели или валялся на полу. Это все, что ты можешь. Даже не щекотно, провоцирую и одновременно с тем подзываю рукой своего противника. Мужчина скалится, но на провокацию так просто не поддается, встав в странную боевую стойку. Он явно что-то задумал, но что именно, я не понимаю. Но и стоять в ожидании, когда он первым соизволит напасть, я не могу, мне же надо впечатлить герцога, а не трусливо стоять на месте. Поэтому вместо того, чтобы сломя голову бежать на врага, я спокойным шагом приближаюсь к нему. Я полностью сосредотачиваю внимание на своем противнике и его следующем ходе. Стоит мне подойти на расстояние удара, как мужчина моментально, не сходя с места, бьет левой ногой в мой корпус. Я ставлю жесткий блок и готовлюсь контратаковать, как противник внезапно раскрывает кулак и бросает песок мне в глаза. До меня в одно мгновение доходит, что этот хитрый ублюдок намеренно спрятал руки, чтобы я ничего не заподозрил. Герцог не запрещал использовать нечто подобное, а Мария явно пыталась меня предупредить. Только я все равно угодил в эту довольно очевидную ловушку. Из-за попавшего песка, глаза начинают сильно слезиться, что значительно ухудшает обзор. Инстинкты требуют их протереть, но времени на это просто нет. Я чувствую, как ускользает время на реагирование. Мой же противник не будет давать мне возможность прийти в себя. Именно поэтому я игнорирую боль в глазах и полагаюсь на другие свои чувства. Ведь не обязательно видеть противника, чтобы понимать, что он делает, особенно, когда мы сражаемся на ближней дистанции. Да и магию, по сути, такого плана никто не запрещал использовать. Всего лишь мгновение концентрации вокруг меня расплескиваются частицы маны, что позволяет мне лучше ориентироваться в пространстве. И ведь подобное не считалось заклинанием, а значит, чисто технически я не нарушил правила, просто использовал уловку. Да и засечь такой способ использования своих сил никому, кроме аналитика, невозможно. Слишком слабый фон от этого действия. Я инстинктивно понимаю, где находится противник и куда он собирается ударить. Он замахивается левой рукой, собираясь покончить со мной одним ударом. В отместку я хватаю его за рукав одежды, отвожу удар чуть влево, одновременно толкая слугу рода Груберов на себя. Тот явно не ожидает такого действия и не успевает ничего предпринять. Поэтому я без особых проблем кистью правой руки бью ему в кадык. От такого мужчина хватается за горло и падает на землю, так и не сумев никак этого избежать. Вот уж не думал, что развеивание магических частиц по воздуху мне поможет. Этот трюк в основном применялся мной против заклинания «Вспышка», если я по какой-то причине не успеваю отвести взгляд или закрыть глаза. Или же если я оказывался в очень темном месте, где не было никаких иных возможностей ориентироваться на местности. Одним словом, порой, полученные навыки могут помочь там, где совсем этого не ждешь. Объявляю конец сражению. Победил княжич Евгений Дмитриевич Львов, услышал я голос герцога, после чего сразу создал магией воду в руках и сполоснул ею глаза, чтобы избавиться от желания без остановки их протирать. Это, конечно, слабо помогло, и глаза будут еще, по крайней мере, несколько часов слезиться и неприятно жечь, но это все терпимо, особенно, когда я могу частично отключать спектр своих чувств. После боя к нам сразу же подбежали целители, хотя их помощь не сказать, что бы требовалось. Меня немного подлечили, тело стало меньше болеть, после чего я спустился с ринга под заинтересованный взгляд Марии. Я не был до конца уверен, но, похоже, она меня больше зауважала после увиденного боя. «Поздравляю, княжич», не успел я обменяться даже словом с девушкой, как тут же услышал голос герцога. «За день ты второй раз смог меня удивить. Стремиться победить, несмотря ни на что, очень важная черта для воина. Благодарю», едва заметно кивнул я и сразу же добавил. «Надеюсь, теперь мы сможем обсудить мое предложение. Если бы я отказал тебе после увиденного, то мои предки мне бы этого не простили», — звонко и весьма громко рассмеялся Эдуард Давидович. «Пойдем, после хорошего боя нужно восстановить силы и подкрепиться. Как насчет идеально прожаренного куска стейка?» «Ничего не имею против», — улыбнулся я герцогу, между тем ловя на себе взгляд Марии. Глава 32. Мы сели обедать в главном банкетном зале, и несмотря на то, что хозяин поместья предложил мне отобедать стейком, на столе лежала гора разнообразной еды: и курица, и шницель, и говяжьи рулетики, даже нашлось место молочному поросенку в яблоках. Одним словом, на еду герцог не скупился, в отличие от манер. Эдуард Давидович далеко не всегда пользовался столовыми приборами, бесцеремонно хватая еду руками. Для кого-то это могло показаться варварством, но я к подобному поведению относился прохладно. В чужой дом со своим уставом не ходит. А вот Мария, в свою очередь, старалась есть элегантно, прося слуг класть как можно меньшие порции в тарелки. Видимо, она пыталась произвести на меня впечатление скромной девушки, хотя изначально таковой вообще мне не показалось. Дождавшись, когда все закончат трапезничать, герцог первым завел диалог. «Должен отметить, княжич, что словами ты не разбрасываешься», — сказал Эдуард Давидович. «Это вы о чем?» — поинтересовался я. «Скажем так, моя дочь немного поведала мне о вашем с ней разговоре, поэтому я захотел проверить, так ли это на самом деле», — хитро улыбнулся герцог. «Не думал, что у моего сына такой талант искать правильных друзей, которые могут пригодиться моему роду. Приму за похвалу», — сдержанно улыбнулся я, после чего потянулся к чаю на столе, чтобы руки не пустовали. «Насчет твоего предложения, я с ним ознакомился подробнее перед твоим приходом», — перешел к делу мужчина. «Я тебе продам их по цене ниже рынка, раз уж доставил неудобства своими проверками. С этой сделки я все равно останусь в выигрыше. А вот ты можешь пустить деньги на воздух». «Почему?» — спросил я. «Ты на эти станки специалистов не найдешь, там специфическое образование нужно», — сразу же объяснил Эдуард Давидович. «На них умеют работать только родовые слуги. Технология закрытая, сам понимаешь. Слуг продавать я тебе не стану, но могу одолжить. За пару месяцев научат твоих работников, что надо делать и как работать без лишнего брака. Единственное, что полученные знания они могут использовать только на твоих предприятиях и ничьих больше. По крайней мере, без моего разрешения. Такое предложение меня более чем устраивает», — искренне улыбнулся я мужчине. «Этот момент я и впрямь не учел. Спасибо. В бизнесе без ошибок никуда», — весело добавил герцог и уже серьезно добавил. «Это ведь твой первый бизнес?» «Формально нет. Мне еще принадлежал клуб, но никаких дел я там не вел, а затем и вовсе продал», — честно ответил я. «Тогда оно и не удивительно. Первый опыт нарабатывается на ошибках», — поделился личным опытом Эдуард Давидович. «Не переживай, как поваришься во всей внутренней кухне, так сразу легче станет. Главное, не слишком зацикливайся на заработке денег. Они – приятный бонус, но не более. В жизни главное совсем другое. Что, например, решил поинтересоваться я, поддерживая беседу. У каждого оно свое», – несколько по-философски ответил герцог. «Для меня нет ничего важнее семьи. Деньги дают комфорт, но на них не купишь потерянное время, которое ты бы мог провести с близкими людьми. Деньги не защитят тебя и семью, когда кому-то взбредет в голову напасть на нее. Деньги – это просто бумага и нет смысла ставить одну лишь цель их зарабатывать. Деньги – это ресурс», – возразил я на это высказывание. «Я могу заработать много денег и поставить себе цель – строить больницы, детские дома для сирот, раздавать еду нищим и обездоленным, строить школы, университеты, дороги и многое другое. Делать так, чтобы мир, в котором я живу, становился чуточку лучше, чем был раньше. Неужели это такая плохая цель для жизни? Ты мыслишь не на свой возраст», — отчего-то ухмыльнулся Эдуард Давидович. И в принципе его слова были правдивы, ведь мне далеко не 19 лет. Я говорил о бездушном зарабатывании денег ради личных потребностей, а не про альтруизм. В этом плане у каждого свой путь, и не мне его судить. Тут взгляд герцога изменился. «Хочешь спросить, почему у меня с Робертом натянутые отношения? Это личный вопрос, и просто так я бы не стал поднимать эту тему. Семейные дела на то и семейные, что в них лезть чужим людям без большой надобности нельзя», — честно ответил я. «Однако скрывать не буду, вы словно прочитали мои мысли». Догадаться было нетрудно, едва слышно засмеялся мужчина. «Тут скрывать нечего, уверен, он бы тебе все равно бы рассказал. Роберт хочет стать известным бизнесменом, но не может объяснить, зачем ему это надо. Мои доводы, что это пустая цель, он отказывается принимать. Отсюда и растут ноги нашей с ним ссоры. Мне не доводилось у него спрашивать, но, возможно, ему нравится сам процесс создания бизнеса», — поинтересовался я, не ожидая таких откровенностей от отца. «Может и так, но это не тот путь, в котором я стану его поддерживать», — нахмурившись, покачал головой герцог. «Пусть получает удовольствие, но я не стану поддерживать его в этом. Для меня этот путь ошибочен, и в будущем сын не поймет, на что именно тратил свою жизнь. Поэтому если он считает, что я не прав, то пусть сам достигнет всего. Это может звучать жестоко, но это тоже часть жизни воина. Вот оно что, кивнул я мужчине. Скорее всего, он хотел через меня донести Роберту свои мысли, и именно поэтому раскрыл что-то столь личное. В конце концов, Эдуард Давидович сам говорил, что для него в первую очередь важна семья, и вряд ли Роберт – нелюбимый сын. К слову, княжич, а у тебя уже есть невеста, Мария, кстати, свободна, как гром среди ясного неба произнес герцог, из-за чего я от неожиданности чуть стакан с соком из рук не выронил. Папа, тут же возмутилась девушка, смотря на отца, я, вообще-то, здесь сижу, и ты говорил, что я сама вольна выбрать жениха, так я и не заставляю, я просто даю знать княжичу, что ты свободна, подмигнул мне герцог, из-за чего мне захотелось закатить глаза. Род Груберов, действительно, очень странный, нехарактерный, я бы сказал. К тому же, где найдешь еще такого зятя, сильный, умный, еще и с таким характером? Папа, пожалуйста, взмолилась дочь Эдуарда Давидовича. У меня нет невесты, но я уже состою в отношениях, ответил я и заметил, как замерло лицо Марии в этот момент. Выходит, угадал, что она таки строила мне глазки. Ну, ничего не поделаешь. Попытаться стоило, как ни в чем бывало, улыбнулся мужчина, в то время как девушка стала понуро сидеть и молча глядеть в тарелку. К слову, княжич, ты бывал на охоте, у меня на территории есть прекрасный лес, а какая там добыча, ты бы знал. Эдуард Давидович оказался самым разговорчивым человеком, которого я встречал за обе жизни. Даже Вадим, огромный любитель потрепать языком, в подметке ему не годился. И чего было у герцога не отнять, так это открытости. В этом он очень был похож на моего отца, и эта черта, видимо, перешла его сыну. Если не учитывать боя и скучной прогулки по саду, в целом я неплохо провел время с большой пользой для себя. Правда, из Австрии так просто я уехать не смог, поскольку герцог настаивал на моем личном присутствии при заполнении некоторых документов и составлении договора. В итоге я прожил несколько дней в поместье герцога, пока не урегулировал все спорные вопросы. Эдуард Давидович также отдал мне практически несколько станков, чтобы мои работники учились бы на них работать. Нужное же количество станков он пообещал привезти в Российскую империю ближе к концу лета, поскольку технология была сложной, и на их создание требовалось немало времени. За эти несколько дней я также сдружился с его светлостью, и в целом у нас с герцогом появились неплохие взаимоотношения. Что-то мне подсказывало, что в будущем мне неоднократно пригодится его помощь, поэтому такому положению дел я был только рад. После того, как я вернулся домой, моя жизнь стала возвращаться в привычное для меня русло, ну или почти, учитывая, что мне приходилось учить материалы и сдавать контрольные сразу на двух факультетах. Больше всего проблем возникло с факультетом магии исцеления, там под конец года студентов закидывали таким количеством материала, что я еле поспевал читать всю необходимую литературу. Хорошо, хоть Снежана неплохо разбиралась в этой теме, и пусть не любила магию исцеления, но помогала мне в учебе. А ведь обещали, что начиная с третьего курса, нас будут учить заклинаниям исцеления, и учебного материала там будет даже еще больше. Также в академию наконец-то вернулся Никита Волков. Его возвращение мы отпраздновали небольшой вечеринкой в ресторане, и я между делом договорился с ним, что его род будет поставлять мне весь необходимый металл. Одной проблемой стало меньше. А вот кто не находил себе места в академии, так это бедный Елецкий. Светлана стала повсюду его преследовать в академии, пытаясь завлечь в клуб дуэлянтов. Парень оказался от этой мысли не в восторге, ибо Светлана хотела сделать его своим преемником. Владислав, как мог, отнекивался, что не подходит на эту роль, и что есть кандидаты лучше него, например, тот же Никита или Роберт, но девушку уже было не остановить. В итоге Рязанский, не знаю как, но уговорил парня стать преемником Светланы. Айрис, к слову, тоже готовилась стать преемницей своего клуба. Ревас Багратион заканчивал обучение в академии и собирался вернуться к себе на родину. От этого Айрис было грустно, поскольку за 2 года обучения она сильно сдружилась с парнем. Все-таки оба не знали, встретятся ли они когда-нибудь вновь, но контакты друг другу все равно оставили. Также я не забывал о Снежане и старался как можно чаще приглашать ее на свидание, чтобы узнать получше. Порой мне недоставало фантазии, как можно было бы еще удивить девушку, но в таких случаях мне советом помогали мои слуги. Да и лучшим подарком для Снежаны оставались книги, а для этого можно было использовать мои связи с родом Суворовых, вот уж у кого диковинок в достатке. Анна и Вадим, к слову, по-настоящему сдружились. Они более не цапались друг с другом, а действовали как одна команда. Со стороны это даже выглядело мило, так что я не мог не радоваться за своих подчиненных. В такой обстановке приблизился конец учебного года. Я безо всяких проблем сдал экзамены, коих оказалось ну очень много. Преподаватели, к моему счастью, не пытались завалить меня вопросами. Чаще лишь просили показать на практике мои умения, что не стоило мне больших усилий. В скором времени должны были обновить рейтинг учащихся, и я с нетерпением ждал узнать, смог ли я занять первую двадцатку лучших учеников или же нет. Все-таки через лето начинался третий год обучения, и у меня в планах было завести дружбу с русским и британским принцем. А для этого нужно иметь в первую очередь необходимый авторитет и талант, который отображал рейтинг. Только все оказалось не так просто, поскольку меня неожиданно вызвал ректор для личного разговора, и интуиция уже подсказывала, какую тему он собирается затронуть. Глава 33. С ректором я не пересекался практически с прошлого года. Тогда он помог мне попасть в руины, заступившись словом. Сейчас же, по всей видимости, он вызвал меня к себе из-за инцидента на границе с Грузией. Все-таки мои действия не могли не привлечь внимания со стороны преподавательского состава, и особенно ректора. Другой причины звать меня на разговор я не видел. Одно радовало, что эту тему никто не поднял раньше. Внимание к инциденту должно было хоть немного угаснуть. Ректор встречал меня в своем кабинете. Как и всегда, он излучал вокруг себя доминирующую ауру, даже не думая скрывать свою силу. Причем мне казалось, что делал он скорее по привычке, нежели пытался указать мое положение в сложившейся ситуации. Да и выступать против одного из львовых, даже человеку его положение, не совсем безопасное дело. «Присаживайтесь, Евгений Дмитриевич, в ногах правды нет», – добродушно предложил он мне сесть напротив него. «Хорошо», – немногословно ответил я и сел за стол. «По какому случаю меня вызвали? Мы сейчас до этого дойдем. Не стоит так торопить события», – не меняясь в голосе, – ответил Георгий Иванович. «Для начала поздравляю с отлично сданными экзаменами. За эти два года вы, как студент моего учебного заведения, доказали, что в вас есть усердие и талант». Два самых важных качества в нашей академии. Уверен, что выпуститесь вы из нашего учебного заведения достойным магом. Спасибо, снова немногословно ответил я, ибо ходьбу вокруг да около я никогда не любил. А теперь непосредственно к проблеме, неожиданно перешел к сути мужчина, сохраняя свой безмятежный вид. Евгений Дмитриевич, вы блеснули умом и собрали максимальное количество баллов на письменных экзаменах. Такое уже очень давно никто не повторял. На практике вы показали невероятный дар к магии, обширный и гибкий арсенал заклинаний, умение пользоваться магией и полное отсутствие страха в сражении. Такие маги – большая редкость в мире. Разве это проблема, Георгий Иванович? – спросил я, заметив, что ректор от чего-то взял паузу. Это часть проблемы, княжич. Старик сложил пальцы обеих рук вместе и положил их на стол. И я сейчас не о порочащих вашу честь слухах, гуляющих по академии. Проблема в том, что вы подозреваетесь в сокрытии от преподавательского состава своей настоящей силы. Хотите сказать, что я куда слабее, чем пытаюсь себя показать? Спокойно поинтересовался я. Наоборот, заставил меня удивиться Георгий Иванович. Вы подозреваетесь в том, что вы обманули и преднамеренно занизили свою настоящую силу перед преподавательским составом. Как иронично, год назад мои однокурсники твердили, что я лишь прикидываюсь стоящим магом, а сейчас сам ректор академии говорит мне ровно противоположное, не стал скрывать я своей улыбки. Ситуация и впрямь показалась мне весьма забавной. Евгений Дмитриевич, я прошу отнестись серьезнее к этому вопросу, старик придвинулся немного вперед, всем своим видом говоря, что ему не до шуток. Скрывать свой уровень силы запрещено законом Российской империи. Георгий Иванович, я не хочу вас задеть словами, но вы в моих глазах пытаетесь раздуть из мухи слона. На мои слова ректор никак не отреагировал. Я прекрасно знаю об этом законе и его поправках. Поэтому я не понимаю, в чем сама проблема и какие ко мне могут быть вопросы. Тут я нисколько не врал, поскольку притянуть меня за статью из этого закона служба имперской безопасности не могла. Если речь внезапно зашла бы про уникальную магию, я мог сослаться на то, что это секреты рода, и никто бы не смог оспорить это заявление, даже сам император. В свою очередь, если бы речь зашла о взятом мной четвертом круге маны, так я был в полном праве не фиксировать новый созданный круг маны до двух лет. Причем даже если бы я нарушил закон, никто ничего не смог бы доказать. Не существует в этом мире артефакта, способного указать, в каком возрасте маг обрел какой круг маны. Этот закон существовал чисто номинально. Бояться стоило не его, а того, что про мою силу кто-то мог узнать. И вот тогда начались бы всякие обходные пути или даже вовсе прямой приказ императора служить на благо страны. Отказаться, в свою очередь, я бы не имел права, будучи аристократом, я нахожусь у него в подчинении. Такая политика его величества, правда, ни к чему хорошему не привела бы, но, пожалуй, сейчас это не столь важно. Важнее понять, чего пытается этими словами добиться ректор. Что ж, похоже, я начал не с той стороны, едва заметно нахмурился старик. Вас, княжич, подозревают в том, что вы взяли четвертый круг маны и не сообщили об этом должностным лицам. Конечно, наказание вам не грозит, однако своими действиями вы привлекли внимание некоторых влиятельных лиц. Из-за этого я должен либо развеять эти предложения, либо подтвердить. «Прошу прощения, если доставил вам неудобства», — ответил я, стараясь аккуратно подбирать слова. «Я лишь немногим больше года назад, в свои 18 лет взял третий круг маны. В этом году я порой месяцами не находил время для развития своего магического дара. Взять четвертый круг маны, даже если бы мне очень того хотелось, невозможно. Поэтому мне непонятно, откуда вообще могли взяться подозрения. Я не рискнул прямо говорить, что у меня нет четвертого круга маны. Вряд ли существует артефакт, способный отличить правду от лжи, но ее может почувствовать сам ректор. А Виктория показала, что лжец из меня такой себе. Пусть лучше мои формулировки звучат подозрительно, нежели у кого-нибудь появится почва под ногами и возможность посадить меня в золотую клетку. Во время инцидента на заставе возле границ с Грузией нашлось немало свидетелей, которые видели, как вы пользуетесь магией четвертого круга, наконец-то сказал прямо ректор, перестав ходить вокруг да около. Несмотря на то, что они простолюдины, к их мнению внимательно прислушались. А учитывая ваш табель успеваемости и очень быстрое развитие, подозрения по поводу вас лишь усилились. Похоже, что солдаты перепутали мою магию с использованными мной талисманами для убийства врагов. Я тоже слегка придвинулся вперед и положил руки на стол. Если смотреть на это с такой стороны, то я и магией пятого круга пользовался. Хорошо, хоть пятый круг маны мне присваивать не стали, иначе этот разговор превратился бы в театр абсурда и трату моего времени. Евгений Дмитриевич, сохраняя невозмутимое лицо, сказал Георгий Иванович, я пригласил вас в свой кабинет не для того, чтобы в чем-то винить, а чтобы разрешить проблему. Уверен, вам будет не по душе, когда возле вас будут разгуливать члены императорской службы безопасности и следить за каждым сделанным шагом. Я понимаю, немногословно ответил я, после чего кивнул. Прошу прощения, если показался грубым. Я лишь объяснил свой взгляд на эту проблему. Хорошо, также немногословно ответил ректор. У нас с вами есть два пути. В первом случае, я сообщаю нужным людям, что вы маг третьего круга и что они ошиблись. После этого на вас могут обращать более пристальное внимание, но это уже не будет зависеть от меня. Во втором случае вы доказываете на практике, что являетесь магом четвертого круга. За это вы сразу подниметесь на первое место в рейтинге среди студентов, получите индивидуальные уроки от лучших наставников империи и также получите возможность стать моим преемником. Вашим преемником, удивленно спросил я. В том плане, что в будущем я могу стать ректором академии. Не совсем так, улыбнувшись, покачал головой Георгий Иванович. Это секретная информация, которую разглашать строго запрещено. Могу лишь отметить, что моя должность превышает обязанности обычного ректора. Так или иначе, вы станете моим прямым учеником, после чего я смогу передать вам все свои знания. Для наглядности он без использования конструкта воссоздал в левой руке яркий шарик света, а в правой – сгусток тьмы, который словно поглощал весь свет вокруг себя. Не знал, что ректор ко всему прочему является двустихийным магом, причем с очень необычной комбинацией атрибутов. Никто лучше меня в Российской империи или, возможно, в мире не управляет светом и тьмой. Однако я также хорошо владею другими видами магии, а старик оказался куда хитрее, чем я полагал. Будь на моем месте менее опытный студент, то он наверняка купился бы на сладкие речи, особенно на то, что его будет обучать, возможно, один из сильнейших магов империи. Только вот для меня все это не имело никакого смысла. что по факту могла бы дать мне империя. Лучшие алхимические пилюли, так мой род мог их сам приобрести. Да, не без трудностей и хлопот, но мог. Лучшие образования, мои наставники мне уже его дали, а пробелы в знаниях я восполняю через теоретическую магию. Про возможность обучения контролю маны я вообще молчу. Единственное полезное, что я мог бы получить от Георгия Ивановича, так это помощь с заклинаниями восьмого и выше кругов. Но тот же восьмой круг я, хорошо, если получу лет через 10. Восьмой круг берут обычно к 45 годам жизни. Тот факт, что Леонид смог взять восьмой круг маны к 33 годам, говорил о его несоизмеримо большом таланте и упорстве. Гений, которого редко повстречаешь и потенциал которого был разрушен. Может быть, не случись с ним такая трагедия, он в скором времени мог бы стать магом 10 круга и быть в числе сильнейших магов империи. В свою очередь, я не рассчитывал с огромным отрывом переплюнуть успех брата. Безусловно, знания прошлого мира помогали мне развиваться быстрее прочих, но у всего есть свой предел. Вот и выходило, что соглашаясь на такие условия, в первые 10 лет жизни я бы даже ничего не приобрел, зато практически сам заковал бы себя в кандалы, отдав личную свободу властям. Такого счастья я себе точно не желал. «Спасибо, что объяснили, Георгий Иванович», — спокойным голосом ответил я ректору. «Однако нам с вами придется пойти по первому пути». «Хорошо», — лицо ректора ни капли не изменилось, но сам он эти слова произнес будто бы с облегчением. Возможно, он догадывался, что я утаил часть правды, но сам старик не желал мне такой участи. На этом вопрос будет считаться решенным, и лично я не буду беспокоить вас по этому поводу, если только вдруг не всплывут новые подробности. В остальном могу только вас поздравить. Поздравить? Заинтересованно спросил я, поскольку ректор от чего-то решил навести интригу. Да, поздравить с тем, с чего мы начали этот разговор, с вашей успеваемостью, ответил Георгий Иванович. Вы, конечно, не взяли четвертый круг маны в свои почти 20 лет, не участвовали в этом году на турнире, но набрали очень много баллов на теории, практике и выданном вам задании. Особенно на задании, удержав объекты своими действиями, сохранив жизни десяткам солдат. За это вы получаете 13 место в рейтинге Академии. Надеюсь, что в следующем году вы сможете войти в десятку лучших, а если повезет, то и в лучшую тройку. Глава 34. Число 13. Похоже, следует за мной по пятам и является каким-то дурным предзнаменованием. В прошлый раз с этим номером я выступал на подпольной арене против 5 человек подряд, а сейчас оно сопровождалось не самым приятным разговором с Георгием Ивановичем. Да, с одной стороны все закончилось неплохо, и ко мне вопросов не осталось, но вот с другой, ко мне теперь будет повышенное внимание. И это не та ситуация, где мне дали рекомендацию. Я лишь сильнее стал сочувствовать Геневарду. Должно быть, ему очень непросто приходилось скрывать свою настоящую силу, чтобы его не пытались использовать в своих внутренних планах другие игроки. И очень вероятно, что у него был схожий разговор с ректором. Рязанскому, судя по всему, приходится сложнее, чем мне. У меня хотя бы был опыт из прошлого мира, и я ни при каких обстоятельствах не стал бы соглашаться на предложенные условия. Хотя, зная хитрую натуру Рязанского, вряд ли бы Георгий Иванович смог бы его одурачить сладкими речами. Как бы наоборот не получилось, Айрис и Владислав между тем также поднялись в рейтинге и взяли 18 и 20 место. Они тоже учились не покладая рук и выполнили несколько заданий для Академии, пока я отсутствовал по делам. Ну и чего отрицать, турнир на первом курсе им тоже зачелся. Девушка, к слову, подтрунивала над парнем из-за того, что она заняла место в рейтинге выше, чем он. Это была ее небольшая месть за то, что Владислав время от времени любил похвастаться занятым первым местом на отборочных. Также состоялась большая вечеринка, в этот раз организованная не Бореем, а мной. Я снял по такому поводу большое поместье, где мы могли развлекаться две ночи напролет. Правда, создать торжественную атмосферу у меня получилось так себе, ибо в конечном счете все перешло к обсуждению дел. Со Светланой я разговаривал о строительстве, в котором участвовал род девушки. С ремонтом как раз все закончили, разве что косметические штрихи поправляли, чтобы по красоте и без лишних вопросов сдать объект. Поэтому и нужно было обсудить различные мелочи. Девушка, как только мы закончили с этой частью, предложила поскорее начать строительство еще одного завода, но с этим я не торопился. Для начала организовать бы весь процесс, а уже потом думать о строительстве чего-то подобного. Роберта я тоже не обошел стороной, и с ним у нас получился весьма интересный диалог, когда мы остались наедине на одном из балконов поместья, желая подышать свежим воздухом. «Ты уж прости, что я улетел без предупреждения», — сказал он мне, кладя руки на перила балкона. «Там срочные дела появились. Настолько, что пришлось позабыть обо всем на свете и мчать туда. Не принимай близко к сердцу, я на тебя обиды не держу», — спокойно ответил я парню, вставая рядом с ним и смотря на звездное небо. «Да все равно чувствую, что виноват, и ничего с собой поделать не могу», — с легким огорчением в голосе ответил Роберт. «Как тебе моя семья, кстати? Они мне показались хорошими людьми», — сказал я парню. «Неужели отец обошелся без странностей?» — искренне заинтересовался мой друг. «Не совсем, но он в целом доброжелательно ко мне отнесся», — ответил я и посмотрел вниз, где Никита и Даниэль соревновались в плавании. То, что они при этом плавали в одежде, нисколько их не смущало, как и то, что их наряды стоят сотни тысяч рублей. «Аристократы, что с них взять? Ты явно на него произвел впечатление, раз он тебе не только станки продал, но еще и людей согласился прислать», — с небольшим восхищением в голосе произнес Роберт. «Старался», — весело улыбнулся я, кладя голову на руки. «Кстати, если не секрет, ты чем мою младшую сестренку так обидел?» — заинтересованно спросил Роберт. «В каком смысле обидел?» — удивленно переспросил я. «Когда мы общались, она обиду не проявляла, да и я вроде повода ей не давал. Только я услышал, как она бормочет, цитирую: „Глаза бы мои не видели этого Львова“. Это я, полагаю, про тебя было», — пожав плечами, ответил парень. «Вроде больше никто из твоего рода с моей семьей не связывался. Смею предположить, она расстроилась, когда узнала, что я состою в отношениях», — честно признался я в том, что первым пришло на ум. «Других вариантов не вижу. Учитывая твою силу и повадки воина, не удивлен, если ты ее в себя влюбил», — улыбнулся Роберт. Похоже, эта ситуация его позабавила. «Сам понимаешь, молодость и сердце жаждет приключений. Самому еле 20 лет стукнуло, а рассуждаешь как столетний дед», — не смог удержаться я от небольшой подколки. «Попрошу, мне 20, а ей 18, я всяко больше нее в жизни повидал», — рассмеялся в ответ парень. Мы так мирно беседовали на разные темы, пока парень не перешел на более личную тему. «Отец обо мне что-то говорил?» — поинтересовался Роберт. «Да, но ничего плохого о тебе не рассказывал», — честно признался я. «Просто поделился мыслями, почему считает, что ты занимаешься явно не тем. А сам как думаешь?» — решил узнать мое мнение парень. «Кто прав, я или он? У каждого своя правда», — развел я руками, не собираясь слишком уж вдаваться в детали. «Если то, чем ты занят, делает тебя счастливым и не нарушает закон, то значит, ты делаешь все правильно. Такое мое мнение. Хотя вряд ли оно тебе нужно». «Почему?» — недоуменно спросил Роберт. «Ты для себя и так сделал все нужные выводы и хочешь услышать их подтверждение», — сказал я как на духу. «Не рефлексируй, а делай то, что считаешь нужным. Это самый простой и правильный путь. А там, глядишь, и твоя семья увидит, что ты выбрал правильный путь». «Понял», — немного подумав, ответил парень. «Спасибо тебе, честно. Не знаю почему, но мне от чего-то стало легче на душе». «Обращайся», — немного подождав, я добавил. «Ладно, пойдем к друзьям отдыхать, а то с такими темпами они начнут нас повсюду искать». Правда, на этом приключения для Роберта не закончились, ибо его поймала вернувшаяся после иностранного турнира София. Она была довольна собой, заняв первое место по мастерству меча, однако кое-что ей не давало покоя. «Роберт, пожалуйста, мне нужна твоя помощь», — решительно произнесла Друцкая, поймав нас на пути к заднему двору. «Помощь? Сейчас?» — удивленно переспросил парень, явно не ожидая ничего подобного. «Не сейчас, а в целом», — стала объяснять девушка. «Мне надо, чтобы ты стал моим преемником и после моего выпуска возглавил клуб фехтования. Звучит так, будто ты не оставляешь мне выбора», — не скрывая слегка натянутой и неловкой улыбки, сказал Роберт. «Ну, пожалуйста», — умоляющим взглядом посмотрела на него София, словно котенок, который заглядывает тебе в душу. «Мне, правда, больше некого просить. Я больше удивлен, что ты только сейчас озадачилась данным вопросом», — произнес я. «Будто это моя вина, что с момента появления Айрис и Роберта в академии больше талантливых мечников не появлялось. И, насколько я знаю, в следующем году тоже не появится», — разочарованно вздохнула София. Айрис не хочет отказываться от своего клуба, а из других вариантов остается только Роберт. Но клуб же в любом случае не окажется без главы, так почему ты так беспокоишься? Искренне поинтересовался Роберт, видимо, за 2 года не сильно вдаваясь в смысл существования всех этих клубов. Глава студсовета закроет клуб только в том случае, если все его участники откажутся вступать в должность главы, поведала о ситуации девушка. Клуб, очень маловероятно, что останется без главы, но я же должна найти достойную замену. Как я потом буду смотреть в глаза выпустившимся старшекурсникам, поставившим меня на эту должность? Об этом я не подумал, честно признался Роберт. А ничего, что я иностранец и что на меня половина Академии зуб точит. Я не думаю, что для Софии это станет проблемой, хмыкнул я. Ее сестра мне ведь тоже предлагала стать главой клуба дуэлянтов. А я между тем бастард, которого многие недолюбливают и считают, что я обманом добился своего положения. Число таких сейчас поуменьшилось моими стараниями, но как факт, зря переживаешь. То, что поуменьшилось твоими стараниями, я не удивлен, рассмеялся вслух Роберт. Сначала Вячеслава Тарасова в тюрьму упек, потом прилюдно на дуэли аристократа унизил и стал одним из лучших на своем потоке. Кто в здравом уме рискнет с тобой ссориться, даже если ты бастард? Это я уже молчу про то, что твоя сестра – глава дисциплинарного комитета. Ребят, напомнила о себе София. Прости, что-то мы заболтались, неловко почесал затылок парень. В общем, я не против стать преемником, но обещать, что буду с достоинством нести этот груз, не могу. Я вообще без понятия, что от меня потребуется. Ничего страшного, я научу, с добродушной улыбкой на лице ответила София и, к моей неожиданности, взяла парня за руку. Пойдем, я тебе объясню по дороге твои будущие обязанности. Наверное, не нужно так хотел договорить парень, но девушка его повела за собой, не давая ей шанса возразить, ни малейшего. Когда она только успела перестать быть такой скромницей и столь открыто себя вести? Хороший вопрос, не удивлюсь, если на нее так повлияли Светлана, Айрис и Снежана. Ну и, вполне возможно, девушка таким образом учится общаться с противоположным полом. Рязанский же рассказывал, что сестры Друцкие решили найти себе пару. Не удивлюсь, если она вдруг положила глаз на Роберта. Он все-таки парень обаятельный, да и в клубе с Софией проводит немало времени. Правда, застать его там мне ни разу не удалось. «Жень, а ты что тут один делаешь?» Услышал я за спиной голос Снежаны. «Мы Софию за тобой с Робертом послали, фирменное барбекю Даниэля почти готово к столу». «Ну, с его слов, конечно, Софию я встретил, только она с Робертом на крыльях счастья улетела к вам», усмехнулся я. Роберт согласился, слегка улыбаясь, коротко спросила она. «Согласился?» кивнул я. «Тогда неудивительно», ответила мне девушка. «Ну что, пойдем на барбекю?» «Конечно», ответил я и, взяв Снежану под руку, пошел присоединяться к общему веселью. Барбекю получилось и впрямь отменным. Чего было у Даниэля не отнять, так это умение готовить. Причем, как я узнал, он это мясо мариновал больше месяца в особых алхимических травах, чтобы оно раскрывало одновременно пряный и невероятно нежный говяжий вкус. Как следует объевшись, мои друзья разбрелись по своим комнатам спать. В свою очередь, мы со Снежаной остались наедине. Мы вдвоем лежали на траве и глядели на звездное небо. Она облокотила голову мне на плечо, а я обнимал ее левой рукой. Мы, наслаждаясь совместным времяпровождением, разговаривали обо всем на свете, от обыденных тем до магических дискуссий и даже философии. Но, в конце концов, разговор стал уходить в совсем другое русло, и Снежана решилась немного больше открыться мне и поделиться со своими внутренними переживаниями. Глава 35. «Скажи, а ты когда-нибудь замечал резкие перемены в человеке?» Неожиданно спросила меня Снежана, заходя издалека. «Очень редко», без утайки ответил я. «Хотя зависит от того, что ты имеешь в виду. Человек не меняется просто так. На него влияют происходящие с ним и вокруг него события. Взять хотя бы в пример меня, тебя», удивленно спросила Снежана. «Сколько я тебя знаю, ты, кажется, никак не менялся. Это случилось еще до встречи с тобой. Поэтому ты и не видела, каким я был раньше», вздохнув, сказал я девушке. «Гулявшие обо мне слухи родились не на пустом месте. Я вел не самый правильный образ жизни. В один день я отослал слуг и сам сел за руль. У Магакара отказали тормоза, а сам я еле выжил. Тогда, можно сказать, и появился новый Евгений. Такой, которого ты сейчас знаешь. В это тяжело верится, честно призналась Снежана, подозрительно смотря на меня. Пусть так и будет, слегка улыбнувшись, ответил я. Я не могу гордиться прошлым образом жизни. Я могу начать оправдываться трудным детством, что мне обозначили будущее бездарного сына и сделали так, чтобы я лишний раз не маячил перед глазами. Но какой в этом смысл? Что это изменит? Ничего. Нужно уметь смириться со своим прошлым и делать все возможное для своего настоящего и будущего. Конечно, это касалось предыдущего носителя тела. Евгений шел по грязному пути, на который его подтолкнуло окружение. Однако моя душа попала в его тело, и наши воспоминания давно сплелись воедино. Хотелось мне того или нет, но теперь я проживал жизнь из-за него, в том числе. Так что можно сказать, на мне сейчас висела двойная ответственность. «Ты так спокойно об этом говоришь», — пряча лицо, смущенно произнесла Снежана. «Я даже не знаю, что тебе сказать. Ты совсем не стесняешься своего прошлого и совершенных ошибок. Это так непривычно, наверное», — улыбнулся я, наблюдая за тем, как над нами пролетала комета. «Я никогда не видел смысла скрывать свое прошлое. Оно все равно нагонит тебя, рано или поздно. Вместо того, чтобы искать оправдания, лучше исправлять свои ошибки. И ты смог их исправить?» Снежана перестала прятать лицо и со смешанными чувствами посмотрела на меня. «Сложно сказать», — ответил я, взяв девушку за руку. «Я потерял память и могу не помнить все свои прегрешения. Однако я могу точно сказать, что сейчас проживаю ту жизнь, о которой мог только мечтать». На этих словах у Снежаны появилась искренняя и теплая улыбка на лице. Похоже, она была по-настоящему счастлива за меня. «Я, пожалуй, тоже», — вновь честно призналась девушка. «Для меня наши отношения до сих пор кажутся сказкой. Такое чувство, словно я наконец стала дышать полной грудью, а прошлая жизнь стала казаться блеклой. Хотя я не хочу обесценивать эти воспоминания. Новые яркие воспоминания поначалу затмевают собою все, но по прошествии времени меркнут. Решил я поделиться с девушкой личным опытом из жизни. Сейчас тебе эти мгновения могут казаться сказкой. Пройдет время, и у тебя появятся новые яркие воспоминания, а эти станут тенью других. Но каждое из этих ярких воспоминаний ты будешь вспоминать с приятной ностальгией и осознанием, что чувствовала себя в тот момент счастливо. Мой ответ, как мне показалось, более чем удовлетворил Снежану. Однако, как позже выяснилось, изначальный вопрос она задала вовсе не из-за этой темы. Если честно, я хотела подвести разговор к другому вопросу, выждав небольшую паузу, созналась девушка. «Это немного личное, поэтому, пожалуйста, пусть это останется между нами. Я никогда не раскрываю чужих секретов», — ответил я чистую правду. «Вряд ли нас здесь кто-нибудь услышит, но если хочешь, можем уйти отсюда». «Ну уж нет, на твоем плече слишком удобно лежать», — пошутила Снежана, невольно заставив меня улыбнуться. «А если серьезно, это касается моей мамы, Оксаны Андреевны», — переспросил я, хотя не сказать, чтобы сильно удивился вопросу. «Я, конечно, заметил, что она стала относиться ко мне несколько иначе после начала наших с тобой отношений, но оно и ожидаемо. Ты о том, что твой род может стать для нас ключом в высший свет аристократии?» Будто пытаясь подтвердить свои подозрения, спросила девушка. «Верно», едва заметно кивнул я. «Это слишком очевидно, чтобы не учитывать такого. Правда, как по мне, она смотрит не в ту сторону». «О чем ты?» Не поняла моих слов Снежана. «Львовы могущественны, но сама подумай, ты ведь также дружишь с наследниками других могущественных родов». Я заметил, как изменился взгляд девушки. Похоже, до этого она совсем об этом не задумывалась. Род Суворовых, Друдских, Рязанских, Елецких, Волковых – это все далеко не слабые роды в Российской империи. Те же Филатовы, хоть и живут в Австрии, но они также являются могущественными. И со всеми ними ты заручилась связями. «Я стараюсь отделять дружбу от дел рода», – спокойно и даже слегка холодновато ответила девушка, – хоть и продолжала многозначительно смотреть на меня. «Друзья всегда готовы прийти друг к другу на помощь», — ответил я Снежане. «Это, в том числе, касается и влияния рода. Хочешь ты того или нет, но просто дружа с ними, ты увеличиваешь власть своего рода. А когда они наберут силу, то это станет гораздо заметнее. Так работает аристократическое общество, и ни ты, ни я не в состоянии изменить систему. Хотя что-то мы отвлеклись. У нас с тобою частенько такое случается, я уже привыкла», — согласилась со мной Снежана. «Оставим тему влияния и власти на потом. «Хорошо», – коротко ответил я. «Так что случилось с Оксаной Андреевной? Да в том и дело, что на первый взгляд, ничего. Она ведет себя так, как вела всю жизнь, стала откровенничать со мной Снежана. Только чем больше я обдумываю ее поведение, тем больше оно кажется мне странным, и я не понимаю, когда это все началось». «Что значит странным?» – спросил я. «Даже не знаю, как понятнее объяснить», – замялась она. «Например, когда мой отец скоропостижно скончался, она не проронила ни слезы в доме или на похоронах. Ты не говорила, что твой отец умер», – удивился я этой неожиданной вести. «Я не люблю разговаривать о смерти и доносить другим плохие новости», – извиняющимся тоном ответила Снежана. «Прости, что смолчала, но я не хотела грузить своими проблемами других. Отец в последние годы чувствовал себя нехорошо из-за неизлечимой болезни. Даже мама не могла ему помочь. Поэтому я знала, что этот день придет, и просто к нему готовилась. Наверное, поэтому отчасти это событие прошло проще для меня. Соболезную твоей утрате, искренне посочувствовал я девушке. За 3 года жизни она потеряла сначала лучшую подругу, а теперь еще и отца. Спасибо, поблагодари меня Снежана. В любом случае, с его смертью я смирилась. Мы были не так близки, как, наверное, мне того хотелось, но он точно не желал того, чтобы я по нему тосковала. Поэтому не будем об этом. Лучше вернемся к теме разговора. Тогда, продолжая разговор, реакция твоей мамы вполне нормальная. Она хотела выглядеть сильной перед тобой, возразил я, прекрасно помня, как Оксана Андреевна роняла слезы после спасения ее дочери. В такой ситуации кто-то должен держать ситуацию под контролем. Наверное, тут ты прав. Но она за все это время ни разу не показала, что скорбит по отцу, хотя говорила, что любит его, продолжала настаивать на своем девушка. Это просто один из множества примеров. Такое впечатление, будто маму кто-то подменил. Раньше она всегда казалась мне самым искренним человеком на свете, а теперь мне все больше кажется, что она притворяется. Кажется, я слишком много себя накручиваю, замотала Снежана головой. В том, что у нее болит за тебя душа, я не сомневаюсь, без утайки ответил я. Возможно, твоя мама всегда была такой, просто ты не замечала в ней этих особенностей. Тут мне сложно что-то сказать, ведь я с ней мало знаком. Может, ты и впрямь себя накручиваешь. Наверное, тяжело вздохнула девушка, но при этом чуть ближе придвигаясь в мою сторону. Может, это началось из-за ее слов, что теперь я должна стать главой и не дать роду угаснуть. А у меня, если честно, не лежит к этому душа совсем. Разве у твоего рода нет никаких побочных линий? Удивился я, поскольку считал, что Оксана Андреевна желает для дочери только счастья. У меня есть 2 родные братья и сестры, которые при желании могут возглавить род, но мама против этого, объяснила мне Снежана. Она считает только меня достойным наследником, который сможет продвинуть наш род вверх по лестнице власти. Да только какой из меня лидер, я даже лечить людей не горю желанием, а это то, на чем специализируются Новиковы. Мне бы посвятить жизнь исследованию магии, а не это вот все. Сложно строить будущее, когда не ясно, что будет дальше, ответил я. Возможно, слова Оксаны Андреевны сильно ранили тебя, и ты не можешь смотреть на нее, как прежде. Однако ты вполне способна изменить ее мнение. Если хочешь моего совета, следуй своим желаниям, а не тем, что навязывают тебе другие. И я с радостью помогу тебе осуществить свои цели. Спасибо, искренне поблагодарила меня девушка, после чего мило зевнула и закрыла глаза, будто камень с души упал. Всегда рад помочь, с улыбкой на лице ответил я и немного погодя добавил, может, пойдем спать, а то уже поздновато. Ответом мне стало тихое сопение девушки. Похоже, сегодня она потратила куда больше энергии, чем я, да и сам непростой разговор ее вымотал. Хотя чего таить, это было даже романтично, вот так заснуть на траве с девушкой, к которой у тебя стали появляться чувства. С каждым новым проведенным днем вместе я убеждался, что Снежана именно тот человек, с которым я был бы не прочь завести семью и прожить жизнь. Да, наши отношения еще не доросли до того уровня, чтобы я подумывал сделать девушке предложение, но потихоньку все шло именно к этому. Со Снежаной я чувствовал себя так хорошо, как ни с кем другим в этом мире. Эти 2 дня стали для меня настоящей отдушиной. В последнее время я только и делал, что тренировался, работал, учился или посещал светские беседы. А теперь я смог позволить себе немного расслабиться. Жаль только, что на это лето у меня имелись большие планы, к которые сопровождались огромным количеством работы. Конечно, без учебы мне будет проще со всем этим разобраться, но сильно легче от этого не становилось. Поэтому, чтобы не терять даром время, я оставил Тимофея в поместье, а сам отправился решать накопившиеся вопросы с производством доспехов. Все равно это требовало от меня более пристального внимания, и оставлять все время это только на слуг было неправильно. Да и они просто не поймут всех задумок, которые я хотел бы реализовать, имея такие производственные возможности. Да, Анна с Вадимом нашли толкового управителя, и он неплохо справлялся с работой. Например, он нанял 2/3 необходимого штата работников, даже несмотря на то, что жилищные комплексы обещали достроить лишь к зиме. Это очень много, даже учитывая, что Львовы считались гарантом выполнения своих обещаний. Но свали я сейчас всю работу на слуг, и мое предприятие с таким подходом далеко не сдвинулось бы с места. Слишком много тонкостей и деталей, которые необходимо брать в расчет. Да и, опять же, опыт ведения бизнеса мне и самому бы не помешал. Мое личное появление вызвало небольшой шок у работников, но в целом они потом уже реагировали на это спокойно. Я им еще раз объяснил ситуацию и напомнил, что в ближайшие пару дней сюда прибудут австрийские специалисты, которые научат их работать на новом оборудовании. Также я добавил, что если в процессе у кого-нибудь из них появятся свои задумки или идеи, которые могли бы улучшить технологию доспехов, то они могут свободно присылать их мне. К последнему предложению рабочие отнеслись с сомнением, но тут уж ничего не поделаешь, это, скорее, вопрос доверия. Пожалуй, когда я стану чаще появляться на производстве, особенно после достройки мастерских, их мнение обо мне изменится, и они начнут открыто вести себя со мной. Через несколько дней прибыли слуги Груберов. Все они знали русский язык, так что проблем с коммуникацией у нас не возникло. Правда, своим нахождением на предприятии я все равно вызвал у них небольшой шок, за исключением самого главного инженера. Вот он создавал образ матерого волка, при виде которого все ходили по струнке. Он очень быстро нашел общий язык с моими работниками и даже указал на парочку технических деталей в доспехах, которые можно было малыми усилиями усовершенствовать. Причем объяснял он все настолько просто, что тут разобрался бы даже 5-летний ребенок. Так что я мысленно поблагодарил Эдуарда Давидовича, что прислал ко мне настолько грамотного специалиста. Таким образом, мы, пусть и не целиком, но запустили свое производство. До окончания лета я планировал продемонстрировать первые рабочие прототипы доспехов императорской канцелярии, чтобы получить от них контракт, и в целом ничего не должно было этому помешать. А вот что помешало мне следить за производством и обсуждать некоторые специфичные моменты со специалистами, так это в один момент прилетевший металлический ворон Киры. В его клюве находилось письмо, и что-то я сомневаюсь, что она решила таким образом спросить, как у меня дела.